Глава 24. Я послушно проследовала за мужем в библиотеку, которая, как оказалось, здесь была огромных размеров. Если не считать переживания из-за этого непонятного гостя, я была спокойна. Я планировала ближайшую неделю провести в библиотеке. Скорее всего, здесь найдутся исторические книги или романы, благодаря которым я больше узнаю об этом месте. Три глубоких и уютных кресла, ковер, в котором нога утопает по щиколотку, небольшой книжный столик между креслами. На столе деревянный ящичек, в котором оказались трубка, мешочек с табаком, специальные спички. Не слишком большой камин, скорее всего, грел только, пока горели дрова. Перед ним стояло кресло-качалка и пара небольших стульчиков. «Вот здесь-то я и стану проводить свои вечера», — мечтательно подумала я. «Дядя! Как вы позволяете себе подобное?» Сразу, как только мы прошли внутрь, и незнакомец закрыл дверь, прозвучал от него вопрос. «Что именно, Рональд?» Эллиот не заискивал, но заметно было, что он не хотел бы этого разговора. «Это свадьба, о которой я узнаю последним. Эти гости и твои планы на жизнь, что так быстро меняются. Вы не молоды, если уж вам грустно одному, нужна пара, можно было сказать мне. Вам подошла бы женщина чуть младше вас, с которой вам было бы интересно проводить вечера». Чуть смягчившись, продолжил племянник, которого я молча разглядывала. «Так вот оно что. Родственники не в курсе этого события». «Чуть младше меня? Чуть беднее меня? Чуть немощнее меня? Ты это хотел сказать?» Эллиот и вовсе расслабился и сел в кресло напротив меня. Слуга принес кофейный столик. Я моргнула, согласившись, и продолжила наблюдать за племянником моего мужа. Он был красив настолько же, насколько мой муж напоминал покупку по скидке в Ашане. «Прошу тебя, не ерничай. Я знаю, что ты можешь вить из нас веревки, но мы уже обсудили, что игры и алкоголь плохо сочетаются с твоим больным сердцем». Племянник тоже присел и взял чашку с кофе. «Прости, что ворвался вот так». «Прощаю, тем более я знаю, что ты сначала делаешь, а потом думаешь и сожалеешь о своем поступке. Я забыл предупредить, чтобы ворота закрыли и не пускали никого, включая вас с братом». Улыбаясь, ответил ему мой новый, вернее, старый муж. «Итак, миссис Грант, понимаю, вы сейчас станете рассказывать, как влюблены в моего дядюшку и как он подходит вам, но...» «Нет, не стану. Нас не представили, но я уже поняла, что вы племянник моего мужа. Очень приятно, мистер Рональд. Меня зовут Розалин. Я знаю, что дом и все остальное, кроме самого дядюшки, принадлежит вам. Оно мне и не нужно, потому что мне важен сам факт замужества. Знаете, даже без титула я обошлась бы, но выйти замуж мне пришлось, чтобы обезопасить свою жизнь». «А вашему дяде, скорее всего, пришлось, потому что ему не хватает довольствия, которое вы ему положили». Перебила я его, потому что решила не ждать, когда меня польют грязью, когда я заведусь страшнее паровоза и переверну здесь все к чертовой бабушке. «Вот так?» — искренне изумленный взгляд Рональда и поднятые брови говорили о том, что он не просто удивлен. «Да, дорогой, и кроме жены у меня теперь секретарь, который знает, что ответить. Ты заметил, как она сдерживается? Заметил, что даже голос не поменялся? Ух, я и сам жду не дождусь стычки с ней!» Смеясь прямо в лицо племянника, ответил мой муженек и ударил ладонями по подлокотникам кресла. «Если твои вопросы закончились, идем к гостям. Я рад, что ты пришел-таки. Интересуешься стариком». Эллиот направился к выходу, не дожидаясь, когда гость или я услышим его, или тоже поднимемся с кресел. Я взглядом проводила мужа, допила кофе и начала рассматривать библиотеку. «Простите, раз уж вы здесь хозяин, подскажите, есть ли здесь книги по истории? Лучше, чтобы это была полная версия, от начала и до наших времен. Мне предстоит прожить здесь неделю, и чтобы не терять время...» Я посмотрела на него и указала на полку с одинаковыми корешками, вопросительно наклонив голову. «Оно?» «Нет, книги по истории на другом ярусе. Вот те, что с темно-синими потрепанными корешками», — ответил Рональд, наблюдая за мной. Вы хорошо их знаете. А потрёпанные они от того, что вы не выпускали их из рук? Это история без выдумок? Или там всё пестрит богами и сказками для детей? Да, это дом моего деда, где прошли многие годы моего детства. Там нет богов, потому что по этим книгам изучали историю нашей короли. Он всё больше становился медлительным в словах и движениях. Мы с братьями проводили тут дни, а иногда и ночи, придумывая истории, которые просто не могли бы приключиться с нами. Вдруг тепло и как-то по-доброму заговорил он, встал и направился к стеллажу. Нельзя думать, что что-то не может произойти, ведь мы не знаем, каковы на нас планы у... Я не стала говорить Бога, потому что боги у нас разные. «У солнца?» — вдруг добавил Рональд. «Да, и у луны тоже», — добавила я. «Извините, думаю, нам стоит вернуться, потому что пропавшая невеста — не самая хорошая сплетня». Я чуть наклонила голову и вышла из библиотеки. Хорошо, что прическу я залила сахарной водой, и сейчас чувствовала себя женщиной с волосами, а не пажом с каре. Я поняла одно — мне не хватало общения с мужчинами, с интересными рассказчиками, даже со спорщиками, и этот человек, которого я увидела впервые, заставил меня загрустить. Да, и флирта мне тоже не доставало. «Книги приготовят, они будут на столике возле камина», — негромко сказал он вдогонку, но не вышел за мной. «Рузи, милая, все хорошо», — меня встретила Флора, и... Здорово, что она догадалась сделать это прямо в холле, иначе мне пришлось бы входить одной к гостям. «Всё хорошо. Мы знакомились с племянником моего мужа», — улыбнулась я. «Давай выйдем на крыльцо. Лицо горит», — предложила я, и Флора согласилась. «Мне тоже не очень хочется смотреть на эти лица. Кто-кто, а мой муж всех здесь знает. Это тот самый великолепный и горный мир нашего города. Боюсь, как бы он снова не сорвался. Я теперь свои деньги храню в банке. Долги начала оплачивать. Сейчас я больше не та, на кого смотрит с жалостью. И это всё благодаря тебе, милая», — ворковала Флора, пока слуги помогали нам накинуть пальто и манто. «Надо же, и манто у меня не забрали сразу после свадьбы. Вышло очень неудобно с племянником Эллиота, но ты знаешь, на самом деле всё хорошо. Он любит дядю и, похоже, принял его продажность». Улыбнувшись, сказала я, когда мы отошли от дома и направились в красивую белую беседку, где сейчас горели на столбах в чашах с маслом огни. Снег начался сразу после нашего приезда, и газон стал похожим на устланное лебяжьим пухом озеро. Было бы отлично проснуться утром, а это покрывало никто и не тронул, не разрезал цепочкой следов или лопатой. «Не знаешь...» Оба герцога очень добры с ним, и то, что Эллиот ограничен в деньгах, не говорит вовсе о их жадности. Они знают, что будь то 100 тысяч или 10 тысяч серебряных, он всё спустит на игру и приёмы. Таков их дядя. Бертон сейчас более спокойно относится к жизни дядюшки. Его беременная жена занимает всё его время. «Так это тот самый Бертон, что летом женился на баронессе и вызвал столько разговоров? Значит, Рональд? Тот, благодаря которому мы подняли интерес к своим пледам?» Я чуть не закричала от неожиданности. «Тсс, дорогая, лучше им не знать этого», — улыбнулась Флора. «Да, это тот самый Рональд. Первые буквы его имени ты писала в своих открытках». «Вот те раз! Как мал свет!» Я аж захлопала ресницами от неожиданности. «Это надо же было выбрать в мужья именно его дядюшку». «Не переживай, ведь они не узнают, чем именно занята дочка обычного купца». «Так и говори, накопление отца. Мол, папенька велел купить титул, вот я и купила». «Спасибо, Флора, ты очень помогаешь мне», — искренне ответила я подруге, которую подкинул мне этот мир, за что я ему и благодарна. Маринка моя ревновала бы, коли я ей рассказала о Флоре, но этому не бывать, так что... Но если быть честными, Рузи... Сначала ты мне просто понравилась, как милый ребёнок, потом помогла мне. А уже потом, когда ты показала, сколько в тебе силы и ума, я зауважала тебя. Немного мужчин могут сделать то, что сделала ты. Марита рассказала уже, что начала ты с покупки еды. Она погладила меня по щеке и притянула к себе. Скорее всего, она иногда всё ещё видит во мне ребёнка. Неудивительно, ее дочь моя ровесница. Мы вошли в зал, когда гости уже разошлись по углам, смех раздавался то тут, то там. Вино сделало свое дело, и, в общем-то, я уже могла бы отправиться в свою комнату, но мне хотелось побыть с Флорой, а еще хотелось, чтобы меня быстрее оставили с книгами. В дни, когда меня обуревали сомнения или когда я не хотела принимать решений, спасало только одно — книги. Благо, читать я любила, и той детской и юношеской жажды знаний не потеряла. Плохая погода. Я читала. Проблемы на работе. Я приходила домой, выключала телефон и читала. Сгоряча все казалось плохим, но потом, спустя несколько часов за романом, я понимала, что проблема не стоит и выеденного яйца. Книги помогали мне сбить горячность или помечтать о том, чего со мной быть просто не могло. Эх, Рональд, жаль, что я не могу тебе сказать, что и такое возможно. Благодаря моему любимому деду у нас была великолепная библиотека. И потом, когда Союз развалился уже, и он все еще не верил, что теперь можно все, оглядываясь, шепотом он попросил принести из гаража книги. Завернутые в фольгу и тряпки, перевязанные веревками и упакованные в толстенные пакеты с пленки, которые натягивали на парники, такие я и вернула их деду. Для этого мне пришлось вынести из гаража старые колеса от его москвича, торшер, с которого моментально посыпались пластиковые сосульки, висящие в безбожном количестве на абажуре. Под досками и лежал его клад. Это вам не Анжелика, маркиза ангелов, это целый мозг, постучал он указательным пальцем по виску и многозначительно крякнул, развязывая, именно развязывая, а не разрезая прелую уже обвязь. У деда в хозяйстве пулемет, скотина. А чем тебе Анжелика не приглянулась? Там же целая историческая книга. Ну, немного приукрасили любовью. А так, в целом, хорошая книга. Я заступала за все книги, которые читала, и даже те, которые читать не следовало бы. А тем, что история должна быть чиста, как страница новой тетради. Только полоски или клетки в ней должны быть. Только истина. Все, что будет дописываться потом в эту тетрадь, только сильнее ее замарает, и под этими буквами и цифрами потеряется истина. Дед хранил книги по истории. Там были издания еще царского времени, они особенно интересовали меня, а потом и охотников за такими раритетами, потому что муж мой не понимал, почему такая сумма денег лежит у нас мертвым грузом. С тех пор я относилась к истории серьезно и к политике. Как говорил мой знакомый политолог, если вы не станете интересоваться политикой, то политика заинтересуется вами. Проснулась я именно с этими мыслями. Почему-то вспомнился даже запах тех трех томов, что дед велел хранить пуще глаза. Там была истина, как он говорил. Может быть, и Рональд с братьями так трепетно относится к этим книгам, потому что в них истина? Я этого проверить точно не могла, и мне просто придется поверить. Раз уж по этим книгам учились короли. Комната моя была прелестна. Да, именно прелестно, потому что такого количества персиковых оттенков я просто не видела раньше в одном месте. Нежнейший оттенок на балдахине сеточки, что была красиво собрана вокруг столбцов, словно это постель принцессы. Чуть темнее цвет постели, еще темнее ковер и шторы. Все остальные детали комнаты были коричневыми. Я чувствовала себя куклой Барби, помещенной в домик. «Мисс? Ой, мисс Рузи, вы проснулись?» Ко мне заглянула Клара. «День сегодня замечательный, все укрыло снегом. Жаль, он не останется, и уже к вечеру все растает. Доброе утро!» «Да, я отлично выспалась, и теперь буду мечтать о такой же кровати вместо моей узенькой». Спала и вправду как ребенок. То ли от того, что больше не нужно бояться, то ли начало зимы так подействовало на меня. Но кровать, думаю, сыграла не последнюю роль. «Завтрак вы уже пропустили, но кухарка велела сказать, как вы проснетесь». «Да, я сейчас. Узнаю, возможно ли позавтракать в библиотеке. Кофе, сыр и булочка. Вполне достаточно». Потягиваясь, я чувствовала себя отменно. Думаю, большинство невест именно так бы и мечтали провести первую брачную ночь, особенно если бы имели мой реальный возраст и мою голову. У меня с собой было 3 платья, и все были просты до умиления. От одеяний монахинь они отличались лишь цветом и отсутствием белоснежного воротничка, ну и веревки вокруг талии. Я выбрала зеленое. Мне нравилось, как этот цвет сочетается с моими волосами цвета яркой ржавчины. Шаль я накинула на голову и повязала кое-как, потому что планировала снять ее в библиотеке. «Мистер Грант уже отбыл и сказал, что будет только к вечеру», — сообщила служанка, что провожала меня в библиотеку. «Милая, я не знаю твоего имени, но помню твое лицо. Ты встретила меня возле церкви вчера, перед венчанием. Я решила, что если что-то интересует или волнует, не нужно оттягивать и додумывать». «Вам показалось, мисс Грант», — испуганно ответила она, пряча глаза. «Нет, не показалось, дорогая. Ты смотрела на меня так, словно знаешь что-то страшное. Жалеешь меня», — не отступала я. Мы уже вошли в библиотеку, и я закрыла дверь. Мы остались наедине. Молодая, лет 16 и не больше. Пухлое лицо, круглые, постоянно будто удивленные голубые глаза, губы бантиком, невысокого роста. Она теребила передник и, чуть подняв на меня глаза, моментально опускала их снова в пол. «Вам не о чем беспокоиться, миссис Грант, правда. Я удивилась, правда, но лишь тому, какая вы юная, почти ребенок». «Мне почти 16», — уверенно заявила я. «Простите, мне пора. Вот здесь мистер Роналд оставил для вас книги. Их нельзя хранить возле камина, и нужно следить, чтобы не сгорели». Продолжила за нее я. «Я поняла. Если вдруг захочешь поговорить, я здесь. А еще я обещаю хранить тайны. Любые». Я улыбнулась девушке, и она мне ответила улыбкой. «Будем надеяться, что мне действительно показалось». Клара принесла завтрак, и мне не пришлось даже просить ее оставить меня одну. Она поторопилась в кухню. Обещала рассказать потом все сплетни, которые кухарка принесла с рынков. О свадьбе должны были узнать. Я привезла с собой все документы из дома. Теперь к ним добавился брачный договор. И да, когда я спала после сложного и длительного отмывания головы от сахарного сиропа, все бумаги лежали под моей подушкой. А сейчас в библиотеку я их принесла с собой в корзинке для рукоделия. Знаем мы, что без бумажки ты — это самое, и неважно, в каком ты мире. За первую книгу я взялась только, когда закончила с завтраком. Я торопилась быстрее прикоснуться к новым страницам, узнать то, что для всех уже обыденность, а для меня — открытие. Я на 1000% была уверена, что это не прошлое, вернее, не то прошлое, которое известно истории моего мира. Это другой мир, и история здесь другая. Формат книги обыкновенный, как большинство известных мне, страницы печатные, но только с одной стороны, с обратной они девственно чисты. Скорее всего, печать здесь еще простовата или не заморачивается. Я полистала почти все, страниц по 400, но книг 12. За неделю я это осилю, если, конечно, написано не совсем сухо и документально. Я надеялась лишь на необходимость и решила воспринимать эту историю как выдуманный фантастический роман. «Миссис Грант, вы отмахнулись от обеда, но ужин вы просто не имеете права пропустить». Голос Клары и запахи, что ворвались с ней в библиотеку, помогли оторваться от книги. Шея затекла, пальцы покалывало с непривычки от долгого сидения с книгой в руках, хоть и в удобном кресле. «Да, ты права. Пора ужинать. А мистер Грант, он вернулся?» «Конечно. Я сказала, что вы в библиотеке весь день». Мистер Рональд даже засмеялся. Сказал, что это неудивительно. «Ведь вы, дай волю, начали читать бы еще вчера». «Он тоже здесь?» Я встала быстрее, чем планировала. На голове у меня не было платка, и заложенные за уши волосы — не лучшая прическа для местных леть. Накинула на голову шаль, красиво завязала ее тюрбаном, благодаря чему стала казаться старше и пошла за Кларой. «Да, они с лордом Бертоном уже в столовой и велели звать вас. Стол накрыт. Они приехали сразу за вашим супругом и сказали, что раз не удалось поздравить вас вчера, хотят сделать это сегодня. Шепотом выливала мне все, что знает Клара, видимо, стараясь, чтобы я была готова к разговору или чтобы особо не переживала. «Ты отправил домой мальчишку? Передала, что все хорошо?» «Да, еще вечером. А в обед Марита прислала записку». Она хлопнула себя по голове, потом по карману фартука, откуда извлекла свернутую в четыре части бумагу и отдала мне. «Вам было не до меня». «Да, Клара, извини», — только и ответила я, потому что ничего не могло сейчас удивить меня сильнее книги, которая поглотила весь мой день. Это и правда был совершенно иной мир, и моя история в нем уже началась.